Прежде он искал в этих просторах утехи душевного равновесия и защиты. А в годы испытаний его земля и его большая родня сами потребовали этого от Дмитра, и он не остался в долгу. Он сполна жизнью платил за то, что породила жизнь. И теперь Дмитро понимал, что не только он приближается к своему счастью, к своей земле, но и она приближается к нему, доступная и радостная, отирая слезы, скорби и боли. Не пропали даром эти годы, ибо вечно будут жить в памяти те села, долины, леса Побужья, где он за свою землю резал и бил и топил нечисть, пытавшуюся змеиным ядом отравить весь мир, высосать разум, ослепить вдохновенный взор, разрушить величественную красоту нового Творца, опутать все ржавой колючей проволокой. Из прошлого выплывали события и люди. Вспоминались живые и мертвые, и порой радость затмевалась печалью, как солнце тучкой. Но скорбь пережитого уходила, ибо не на ней зиждется жизнь. Встал перед глазами незабываемый партизанский парад 25 марта 1944 года в полуразрушенной обгорелой Виннице. Назначение, полученное в Сокоринцах, прощание с товарищами, с Иваном Васильевичем, который переходил на руководящую партийную работу. И все это было так окутано душевностью, теплом, как весной земля бывает окутана первым паром. Шевчик, стоявший у кабины, наклонился к Горицвиту. «Дмитро Тимофеевич, большак виден?» Облака расходились, по небу уже струились чистые голубые реки, и солнце то выплывало на глубокие места, то снова пряталось за сияющие белые громады. Дмитро вскочил. За ним поднялись с брезента Тур, Андрей, Созинов, Соломия, Нина и Ольга Викторовна. Дымчатой волной поднималась над теплыми нивами, приближаясь к своим защитникам, старая дорога. Полуденное небо, разгоняя тени, бросило сноп лучей, и тракт ожил, зашумел, как река. На горизонте вставал старинный курган, а рядом высился новый, партизанский, еще не обветренный, не успевший зарасти степной душистой зеленью. По тракту ехали, шли усталые, исхудавшие, но веселые люди. Они возвращались из неволи. В небольшую двуколку впрягся пожилой чернобородый крестьянин. Сзади подталкивал возок женщина, а в сплетенные из лозы люльки, тесно прижавшись один к другому, как птенцы в гнезде, сидели трое похожих друг на друга черноголовых ребятишек. «Самое дорогое везут», — проговорил Созинов, глядя на Нину и улыбнулся. «Самое дорогое», — повторила она. Вот уже проехали полуразрушенную топографическую вышку, а впереди могуче поднялись два дуба-близнеца. Небо положило им на плечи громады облаков, но и они не согнули могучих исполинов, еще не сбросивших прошлогодней листвы. Дмитро, учащенно дыша, пил, как вино, разреженный апрельский воздух, любовался полями, черными дорогами, дальней лукой леса, столетними ветвистыми липами на тракте, от которых уже пахло пресноватым клеем, облепившим каждый листок в набухшей почке. Издали по расплывчатым очертаниям кустов он узнал причудливые изгибы трех прудов, и молодость махнула ему грустными и радостными воспоминаниями и снова отплыла, как лодка к другому берегу. Приближались сады его села, полуразрушенного, изувеченного, сожженного. Приближался тот мир, с которым он никогда не разлучался даже в снах, в котором он родился, жил и умрет, в котором родились его дети, родятся и его внуки. И ему с товарищами предстоит перепахивать рыжие пожарища, возводить новые дома, засевать добром свою землю, выходить в молочно-голубые рассветы с сеятелями, строить счастье. Ради этого стоило жить и бороться. За это с легким сердцем можно было и умереть. На высокой обочине тракта стояла женщина с девочкой, и Дмитро скорее чутьем, чем рассудком, догадался, что это жена. Видно, не впервые приходит встречать. Он застучал кулаком по кабине. «Югина Ивановна встречает», — отворяя дверцу, объявил Желудь. «Гони машину в село, а мы пешком пойдем». Отец и сын соскочили на землю. Заслышав знакомый удивленно-радостный вскрик, Дмитро, поправляя на ходу кобуру парабеллума, бросился к жене. Приветливый голубой взгляд встретил его так же, как и в прежние годы. Лишь в уголках глаз и под глазами уже выткалась тонкая паутинка морщинок. В волосах кое-где серебрилась седина, да резче обозначились складки вокруг рта. «Прибыл!» — только и выговорила она, задыхаясь, поцеловала мужа и сына и часто заморгала. Потом утерла глаза, улыбнулась и еще раз поцеловала обоих. «Папа, пусти!» — взвизгнула Ольга, когда отец поднял ее чуть ли не к самым сучьям липы. «А вот и не пущу!» Он повернул дочку влево, вправо и, наконец, раскрасневшуюся и радостную осторожно поставил на землю. «Растешь, чтобы не сглазить. Впрок тебе пошел партизанский хлеб. А вы что ж думали? Не вам одним. Андрей, а тебя правда еще и партизанской медалью наградили? Правда. Мне теперь возле тебя и за стол сесть боязно». «Ясно. Как начнешь капризничать, так и получишь». И он шутливо замахнулся на сестру. «Ой, не буду!» — рассмеялась она и пошла рядом с братом впереди родителей. «Что теперь делать будешь, Дмитро?» «Завтра же за хозяйство примемся с Григорием. Отдохнул бы хоть малость за 3-то года. Нельзя. Мне давали на месяц отпуск, отказался. Почему?» Она подняла на мужа удивленные глаза. Он, медленно шагая по просохшей, еще податливой земле, неторопливо говорил. «Работы теперь столько, что грех забывать об этом. Еще фронт ждет нашей помощи. И потом, начну отдыхать, непременно заболею. Все время был в напряжении. Отпустишь вожжи, глядишь и слег. Чтобы не хворать, надо сразу себя 10 потами обмыть, разогнать простуду. Так-то. Ну, а ты как же?» И он посмотрел на жену прищуренными ласковыми глазами. «Я?» — переспросила она, прижимаясь к мужу. «Радуюсь, печалюсь и снова радуюсь. Все вместе». Она улыбнулась, вздохнула и вновь улыбнулась. За деревьями едва заметными контурами чернело сожженное село. Но где-то в низинке уже звенела девичья песня, а с другого края отвечали ей равномерный стук топора и мягкое пение пилы. И шумел весенним шумом большак, величественно возвышаясь в притихших перед пробуждением просторах. 1943-1946 годы. Конец книги. Июль 1993 год. Читал Владимир Сушков.